Кричу какому-то дядьке: «Помоги вытащить», а он мне: «Не тронь, мертвых трогать не дозволяется». Так и не помог, отошел. Да и все они. Солдаты работают, а они смотрят. «Испугались», — сказал Самгин, и вдруг вспомнил, как быстро он домчался на коньках к Борису Воравке, утопавшему в полынье. «Ничего похожего на сегодняшнее», — вслух сказал он. Иноков встряхнулся, взглянул на него и докончил: «Я тоже не видал». Этими словами он погасил воспоминания о Борисе. Самгина тяготило ощущение расслабленности, физической тошноты. Ему хотелось закрыть глаза и остановиться, чтобы не видеть, забыть, как падают люди необыкновенно маленькие в воздухе. «Чепуха какая-то», — задумчиво бормотал Иноков, сбивая на ходу шляпой пыль с брюк. «Вам кажется, что вы куда-то не туда бежали, а у меня в глазах щепочка мелькает, эдакая серая щепочка. Точно ею выстрелили, взлетела, совсем как жаворонок трепещет. Удивительно, право, тут люди изувечены, стонут, кричат, а в память щепочка воткнулась. Эти штучки, вот эдакие щепочки, черт их знает». Он толкнул Самгина и, замедлив шаг, досказал: «Меня один человек хотел колом ударить. Вырвал кол и занозил себе руку между пальцами. Здоровенная заноза. Мне же пришлось ее вытаскивать. У дурака». Он снова пошел быстрее. Щепочки, занозы, какая-то пыль в душе.